Глава 43. Элла. Мы целуемся так, будто весь мир исчез. Только его губы, дыхание, руки, держащие меня так крепко, словно я могу раствориться, если он отпустит. И вдруг грохот пакетов, удар, точно молотком по голове и оглушенный голос. «Ох, Элла!» «Проклятье!» Я вздрагиваю и отскакиваю от Макса, точно ошпаренная. Оборачиваюсь, и сердце проваливается в пятки. Мама. Она стоит в нескольких шагах, пакеты с продуктами расползлись по асфальту, а сама она смотрит так, что из ушей, кажется, вот-вот пойдет пар. Черт, нас спалили на горячем. 3, 2, 1. «Это что такое?» Взрывается она. «Ты все-таки связалась с этим проходимцем?» «Он не проходимец, мама!» Кричу в ответ, сама удивляясь своей смелости. «А кто он? Принц на белом коне?» Ее голос режет воздух. «Если у него корона, так это его принцем не делает!» Очевидно, маму уже понесло. Я знаю, что она Макса недолюбливает, но чтобы вот так, в лицо, да еще при нем. Ее взгляд вонзается в Макса, как нож. «Заморочил моей дочке голову! Мало тебе дурочек вокруг!» «Мама, прекрати!» Умоляю, но она меня даже не слышит. «И как только наглости хватило!» Ее голос срывается почти на виск. «Послушайте». Спокойно начинает Макс, но его обрывают. «И слушать не желаю!» — рявкает мама. «Элла, домой! Живо! У нас будет серьезный разговор!» «А ты?» — она грозно наставляет палец на Макса. «Чтобы и духу твоего рядом с моей дочерью не было!» Я застываю, точно каменное изваяние. «Не делаю ни шага!» Я не ребенок, не чья-то собственность. Макс может быть кем угодно, наглым, опасным, дерзким, но это мой выбор, мой, черт побери. Я уже взрослая мама, твердо чеканю. Нравится тебе Макс или нет, но это мое дело. Взрослая. Мама горько усмехается. Что тут может нравиться? Палец о палец в жизни не ударил. Он поматросит и бросит тебя, Элла. Думаешь, женится? Ага, разбежался. Вот Егор — хороший мальчик. А это — недоразумение. Макс усмехается уголком губ. Голос ровный, но с железом, когда отрезает. При всем уважении, но ваш хороший мальчик уже имеет подругу. Просто забыл об этом рассказать. «Вранье!» Мама вспыхивает, будто ядом плеснули. «Ты мне голову не задуришь!» Макс только пожимает плечами, равнодушно, без попыток что-то доказать. «Мама, Макс не такой, как ты думаешь!» Произношу, неосознанно делая шаг ближе к Чернову. «Не такой?» Она смотрит на меня так, точно я сошла с ума. Думаешь, я не знаю, сколько он девок перетискал? Если он такой хороший, то, может, ты с ним и жить будешь? Я ошарашенно моргаю. Это тут при чем? Быстро домой! Почти рычит. Я не пойду. Заявляю, ощущая, как поднимается внутри какой-то дикий протест. Мамины глаза сверкают, как молнии. Подобрав пакеты с асфальта, шипит. «Элла, если ты сейчас же не зайдешь домой, можешь вообще не возвращаться!» Слезы сами подкатывают к глазам. «Больно! Так больно, будто ножом по сердцу! Неужели она настолько ненавидит Макса? Он ведь ни разу не сделал мне плохо!» Стою и не двигаюсь. Если сейчас уступлю, то всегда буду жить по чужой указке. Пусть даже обожгусь, Пусть Макс бросит меня. Пусть я буду плакать ночами в подушку, но это будут мои ошибки. «Когда он наиграется и выкинет тебя», — бросает мама ледяным тоном. «Ко мне в жилетку плакаться не приходи. Так и знай». Мама отворачивается и уходит, громко хлопнув дверью подъезда. От этого звука внутри что-то трескается. Тишина звенит. У меня трясутся руки. Это, наверное, самая большая ссора в нашей жизни. Я растерянно моргаю, и в этот момент Макс тянет меня в объятия. Прижимает так, что я слышу стук его сердца. Руки крепко сжимают мои плечи, а голос звучит низко и ровно. «Элла, я не могу пообещать тебе вечность. Да и ты не можешь. Ни один человек не может. Иначе я буду поганым вруном. Но я всегда буду с тобой честен, слышишь? И никогда не ударю в спину. Ты веришь мне?» Максим заглядывает мне в глаза. Глубоко, до самого дна, отчего у меня земля уходит из-под ног. Может, это и глупо. Может, мама права. Но разве не в студенчестве нужно влюбляться до беспамятства, до слез, до дрожи в руках? Сглотнув, дрожащим голосом, почти шепотом, выдыхаю. «Я тебе верю, Максим». Макс хватает меня за руку так крепко, что я даже не пытаюсь вырваться. Его голос низкий, решительный. «Поехали». «Куда?» — удивленно моргаю. Он лишь загадочно пожимает плечами, достает телефон, заказывает такси и целует меня в лоб. «Если хочешь, можешь идти домой». «Нет». Отрезаю слишком быстро. Даже удивляюсь себе. «Домой?» Чтобы снова слушать истерики мамы, снова плясать под чужую дудку. Разумеется, это манипуляция. Но хватит с меня чужих сценариев. Я хочу дышать, хочу жить. И, черт возьми, не хочу расставаться с Максом. Макс будто читает меня насквозь. В его глазах мелькает уважение, и он ровно произносит. «Хорошо, я не лезу. Ты большая девочка, Элла. Но знай, как бы вы ни ругались, она все равно тебя любит. Любит, кто ж спорит. Только смириться не может, что я выросла». Через 5 минут подъезжает такси. Мы садимся внутрь, и я все еще думаю, что Макс повезет меня в их особняк, но дорога уходит совсем в другую сторону. «Макс, куда мы едем?» Наконец спрашиваю. «Увидишь», — усмехается. Через 15 минут машина останавливается у большого жилого комплекса. Мы выходим, и я озадаченно озираюсь по сторонам. «Макс, ты куда меня привез?» Он, довольный как кот, улыбится и весело бросает. «К себе в берлогу. Уже испугалась? Вот еще». Фыркаю, но сердце все равно бросается вскачь. Он ведет меня к подъезду, набирает код, достает из ящика ключи, и вот мы уже едем на последний этаж. Макс распахивает дверь квартиры и торжественно бросает. «Добро пожаловать в мою берлогу!» Я несмело шагаю внутрь. Просторная однушка в кофейных тонах. Совсем не так, как я представляла. Почему-то думала, что у сына депутата должны быть золотые унитазы и люстры с кристаллами. Однако здесь уютно. Даже как-то по-домашнему. Мне вдруг становится неловко. Может, зря я не пошла домой. Тут я одна, с парнем, в его квартире. Не нужно быть гением, чтобы понять, к чему это может привести. Макс, заметив мою заминку, спокойно бросает, разуваясь. «Не съем я тебя, маленькая умница». Я выдавливаю неловкую улыбку, и Макс становится серьезным. «Ты в любой момент можешь уехать. Я вызову такси. Отвезу, куда скажешь». «Не нужно пока такси». Прочистив горло, выдавливаю. «Ну и отлично!» — коротко кивает, будто снимая с меня часть напряжения. Мы снимаем обувь, и он ведет меня дальше. Показывает квартиру. Просторная, удобная, но не пентхаус. Хотя, признаться, я думала, что все дети депутатов живут в хоромах. «Отец купил, но я ему выплачиваю», — буднично объясняет Макс. «На гонках иногда поднимаю. С удавом берем развалюхи, чиним, продаем. Так и верчусь». «Чего, простите? Вот тут я реально офигеваю. Даже спотыкаюсь об собственные ноги». «Это круто», — улыбаюсь искренне. «Видишь, не такой уж я и проходимец», — хмыкает, подмигивая. Стыдно становится за мамины слова. Да и за себя тоже, чего греха таить. Все-таки не нужно судить человека по обложке. Кто бы что ни говорил. Может, чаю? Давай. Тихо соглашаюсь и сажусь за стол. Макс ставит чайник, наливает в кружки и подает одну мне. Я тут же хватаюсь, и всего секунда — громкий возглас. «Осторожно, горячо!» А затем чашка выскальзывает из рук и падает на пол, разбиваясь. Горячие капли обжигают кожу, и в ту же секунду Макс подхватывает меня на руки. И вот мы уже нос к носу. Наши взгляды сталкиваются, и все. Точка невозврата. Он целует меня резко, жадно, так что мир рушится. Мы забываем про чай, про все. Макс несет меня куда-то, и через мгновение я уже на кровати. Его губы на моих, на шее. Руки задирают свитер. Я сама стягиваю с него футболку, жадно целуя горячую, загорелую кожу. «Черт, я хочу тебя», — срывается глухо. «Но нам лучше остановиться». «Остановиться? Сейчас? Когда я чувствую, как все тело пылает в огне?» Неожиданно для самой себя скидываю свитер, кокетливо фыркая. «Остановиться, Чернов, на самом интересном месте?» Его взгляд темнеет, становится голодным. Чернов жадно сглатывает, глядя на мой простой серый топ. «Ты уверена?» Тихо спрашивает. «Я уже ни в чем не уверена, но сердце и тело кричат за меня». «Уверена», — выдыхаю. После этого слова становятся лишними. Его губы исследуют каждую клеточку моего тела. Руки ласкают так, что внизу живота завязывается тугой узел. Одежда летит на пол, и мы остаемся нагими. Шуршит пакетик, и через секунду он внутри меня. Никакой боли, только искорка, мгновенно сменяющаяся волной наслаждения. Макс двигается бережно, умело, и я теряюсь в этом ритме. Он находит мою самую чувствительную точку, и я взрываюсь, словно салют. Оргазм накрывает волной, и я впервые понимаю, что значит раствориться в другом человеке. Макс финиширует вторым, с глухим стоном утыкаясь лицом в мою шею. Его дыхание горячее, избивчивое, опаляет кожу. «Боже!» — хрипло шепчет. «Я по уши в тебя втюрился, Серебрянская. Ты в сотни раз лучше всех моих фантазий».